не та единственная, которая тебе нужна. Ах, ничего не могу объяснить. Я такая глупая и молодая, и совсем без характера. Я просто чистая страница. Ты заслуживаешь лучшего. Может, тебе уже легче? Сейчас думаю о тебе, только о тебе. Просто ужасно не знать, как ты чувствуешь и что ты чувствуешь. Но все-таки, пожалуйста, пожалуйста, люби меня. Мне нужна любовь. Мне никогда еще не была так нужна любовь. Я так ужасно, ужасно несчастна. Но это было безумие. Я чувствую, что проснулась. Прости, я, кажется, уже писала об этом. Я не могу сосредоточиться. Папа знает, что я тебе пишу. Он даст мне марку. Надеюсь, ты скоро получишь письмо. Я бы написала раньше, но я ничего не понимала. Я так несчастна, что была такой дурой. И я так надеюсь, что ты не обиделся и не возненавидел меня. Конечно, ты правильно сделал, что признался мне в любви, хоть это и было так неожиданно. Часто можно избавиться от чувств, если о них расскажешь. Я, наверное, заняла чужое место. В ту ночь, когда я ушла и обо всем передумала, и решила, что тебе, наверное, была нужна не я. Ах, как мне было больно, Брэдли! Во мне ничего нет. Когда ты сказал о своей любви, ты меня ошеломил. Должно быть, потому я не так отозвалась. Конечно, я не лгала. Ах, я не могу ничего толком объяснить. Я не могу думать. Я чувствую, что со мной произошло что-то огромное. Такое, что выпадает из обычного времени и пространства. Сейчас попытаюсь писать нормальнее, как писала тебе много лет назад, когда была маленькая. Папа уже совсем успокоился и шлет тебе, между прочим, наилучшие пожелания. Все в отеле думают, что мы любовники. Он только что повел машину в гараж, поломался капот, плохо закрывается. Я, кажется, тебе никогда не говорила, как я люблю папу. Может быть, он и есть тот единственный в моей жизни. Но все-таки так жаль, что он приехал за мной на нашу дачу. Этот громкий стук в дверь. Такой ужас. Я до сих пор дрожу, как вспомню. И ни с того ни с сего принимаюсь плакать. Но дело не в этом. То есть для нас. Я хочу сказать, он не заставлял меня уйти. Я ушла не из-за него, не из-за Присциллы, не из-за того, что узнала, сколько тебе лет. Что бы мне ни говорили о тебе, все неважно. Наверное, когда одно потрясение идет за другим, происходит перелом, и просто надо принять какое-то решение, сделать какой-то шаг. Смерть Присциллы перевернула мне душу. Бедная. Нужно было почаще ее навещать, я знаю. Ужасно, когда человек стареет, и все его покидают, особенно если это женщина. Я плакала сегодня утром, все плачу и плачу из-за нее. Мы едем в Италию к одному папиному другу-поклоннику. Папа вернется в Англию, а меня оставит там погостить. Они почти не знают английского. Мне придется все время говорить по-итальянски. В прошлом году я немного его учила, но знаю несколько слов. Сеньора будет со мной заниматься. Они живут в деревушке, в горах, среди льдов и снегов. Так что рядом никого, кто бы говорил по-английски. Я думаю, я начну писать роман. Я уже говорила папе. По-моему, теперь мне есть что сказать. Пожалуйста, не думай обо мне плохо. Но, пожалуйста, и не грусти, и не сердись. Прости, что я сама себя не знаю. Прости мою никчемную, пустую, эгоистичную молодость. Сейчас мне даже не верится, что ты действительно меня любишь. За что? Взрослая женщина тебе бы больше подошла. Я знаю, мужчины любят цвет юности и всякое такое. Но, наверное, им лишь бы молодая была. А кто именно, неважно. Да мы и правда все на одно лицо. Только ты не думай, что я вела себя как доступная женщина. У меня были глубокие чувства.